Глава 68. Эдуард был готов к моей попытке бежать и успел схватить меня за руку, сжав запястье железной хваткой. Потеряв голову от ужаса, я забилась в его руках раненой птицей. «Думала сбежать от меня? Дрянь!» — шипит он мне в лицо. Его всегда идеальная прическа слегка растрепалась. Грудь ходуном ходит от тяжелого дыхания зверя, поймавшего свою добычу. «Эдуард, как ты ведешь себя?» — пришла в себя госпожа Кенс. «Немедленно отпусти Алису!» Бедная старушка хотела как лучше, а привела ко мне чудовище. Глаза моего вдовца горят мрачным торжеством. «Это моя жена!» — рявкнул на нее Эдуард, при этом губы его кривились в жалком подобии на улыбку. «Не учите меня, как обращаться с ней!» «Но как же так?» — пролепетала старушка, искренне недоумевая. «Ты же вдовец, и Алиса вдова! Ничего не понимаю!» «Вам и не надо понимать!» — рычит Эдуард и, прижав меня к себе, выводит на улицу. «Я не сопротивляюсь. Устала, как-то в раз накатило безразличие. Что ж, значит, такова воля богов, раз он нашел меня». «Ты что же думала, что удастся сбежать от меня?» — ухмыляется он мне в лицо. «Нет, от меня не сбежишь. Я тебя где угодно найду». От него пахнет алкоголем. Слабо, но когда он находился так близко, невозможно не почувствовать. Неужели он переживал из-за моей смерти? Меня как кипятком окатили. Нет уж, без сопротивления я не сдамся. Не позволю отвезти меня обратно в Корнуолл и уже там добить. А что рано или поздно он меня забьет до смерти, я уже не сомневалась. Удалось же сбежать, все же решаясь побороться за себя я. «А как ты тут оказался? Ты же боишься появляться в Фаоланде!» «Я ничего не боюсь!» — взвился Эдуард. «Кто тебе рассказал подобную чушь?» Он тащил меня к экипажу, стоящему в конце сквера. Я отбивалась как могла, но, к его счастью, улица была пуста. Ни одного прохожего, как назло. «Я все знаю!» — пытаюсь заговорить его я. «Хранитель рассказал о твоей маленькой проблеме!» Стараясь, чтобы звучало насмешливо, и зубы не клацали от страха. Эдуард целеустремленно тащил меня к экипажу. Он не обращал внимания на мои слова. «Ты недооборотень!» — выпалила я, отчаянно рискуя. «Мне нужно вывести его из себя и попытаться удрать. Нет у тебя способности к обороту. Вот ты и сбежал в Корнуолл. Поэтому ненавидишь всех оборотней». «Тебе не удастся вывести меня из себя, Алисия!» — процедил сквозь зубы он. «Или теперь мне называть тебя Алиса?» Я упиралась каблуками в камни мостовой, но Эдуард так сильно тянул меня вперед, что мои попытки задержать его не увенчались успехом. Он дотащил меня до экипажа, где уже на козлах сидел кучер, а открытая дверь не оставляла сомнений, что меня все-таки увезут. Эдуард грубо запихнул меня во мрак экипажа и защелкнул замки на дверях. Окошки дверей были задернуты плотными шторами. Никто не увидит, кто находится внутри. Мне пришел конец. Как бы я ни хотела сдержаться и казаться сильной, но все же заплакала от отчаяния. Лошади рванули с места в галоп. Не удержавшись, я больно ударилась локтем и головой о дверь экипажа. «Я верну тебя домой, Алисия!» Голос Эдуарда был полон нескрываемого ликования. «Мы заживем, как прежде! Если бы ты знала, как я горевал из-за твоей смерти!» «Учитывай, что это ты меня прикончил!» Из-за слез сказать грубо, как планировала, не получилось. «Это всего лишь досадная случайность, ты должна понимать!» Раздраженно сказал Эдуард. «Сама меня доводишь, а потом жалуешься!» «Ты же можешь жениться еще раз!» Делаю я попытку достучаться до него. «Я же останусь здесь и буду зарабатывать на жизнь!» «Не неси чушь, Алисия!» Раздраженно ответил Эдуард. Я тяжело вздохнула. Достучаться до него не получится. Сбежать, по-видимому, тоже. Грохот колес и подков по мостовой затих. И даже через плотные шторы внутрь проникла вездесущая дорожная пыль. Мы выехали за город. Спасения мне ждать неоткуда. Как же он все-таки нашел меня? Я решилась задать ему этот вопрос. Ты допустила огромную ошибку, когда не сожгла письмо своей сестры. Я случайно обнаружил его под кроватью и узнал, что ты сбежала. Обругав себя всевозможными ругательствами, я спросила. «Как ты узнал, что я в Фаоланде?» «Я оплатил сыскарей. Они рыскали по всем странам, чтобы найти тебя». «Да, Эдуард действительно одержим. Правда, я и представить не мог, что сватовство матушки даст такой поразительный эффект», — ухмыльнулся он. «Я нашел свою жену, как она и хотела». «Как ты собираешься выбираться из страны?» – поинтересовалась я, надеясь сбежать на границы. «Мы поедем через лес. Там нас искать не будут», – уверенно заявил он. Эдуард находился в хорошем расположении духа. Надо этим воспользоваться. «Почему тебе нельзя появляться в Фаоланде? Ты же оборотень из семьи оборотней?» – спросила я. Его хорошее настроение после моего вопроса как ветром сдуло. Эдуард задрожал от злости. «Я старший сын барона Райвоса, старейшего клана оборотней черных волков в этой проклятой стране», – зарычал он. «Если бы я не знала, что он тоже зверь, то испугалась бы. Но мой младший брат украл у меня все». «Разве может брат что-то украсть, особенно нематериальное?» – осторожно поинтересовалась я, немного сдвигаясь к двери. Я надеялась, что Эдуард, поглощенный своими старыми обидами, этого не заметит. Галоп упряжки лошадей сменился рысью, и, судя по звукам извне, мы въехали в лес. Эдвард имел способность к обороту, и поэтому отец передал ему баронство и управление кланом. Он уже не рычал. Он шипел, как змея. Зрачки его стали вертикальными, а белки глаз пожелтели. Неужели он обернется? Я испугалась. Совсем не хочется оказаться в замкнутом пространстве с разъяренным волком. Но я оказался хитрее, как безумец расхохотался Эдуард. Меня пугали эти перепады настроения. Я выкрал завещание, подбросил другое, где наследником являюсь. Я! Я охнула. Такого я не ожидала. За подделку документов можно на каторгу загреметь. Эдварда я выставил из поместья, а сам стал наследником. Сейчас голос его сочился довольством. Он наслаждался воспоминаниями о собственной изворотливости. Но я так полагаю, что недолго музыка играла, и тебя разоблачили, и чтобы избежать каторги, ты сбежал в Корнуолл, предположила я. «А твоя ведьма-матушка тебе в этом помогла?» Эдуард не успел ответить. Лошади испуганно заржали и стали на дыбы. Экипаж повело в сторону, запертые двери вырвали из петель с двух сторон. Эдуард схватил меня и прижал спиной к своей груди. Горло холодил вытащенный им из голенища сапога кинжал.